Дорогие друзья, вы слушаете литературную радиопрограмму. В этой передаче мы продолжим с вами чтение книги «Свет с небес», часть пятая. Один из проповедников всегда после богослужения пожимал детям руки. Он был большой и широкоплечий, волосы на его висках уже побелели. Это был Гризли Стефорд, один из 9 или 10 руководителей церкви, которые каждое воскресенье сидели на скамейке возле кафедры. Глаза его во время проповеди часто мигали, а губы словно постоянно улыбались. С первой же их встречи Иосиф питал к нему особую любовь и уважение. Иосиф никогда не засыпал в церкви, как многие дети. В первое после отъезда родителей воскресенье Иосиф сидел между Фредди и дядей Тимофеем на мужской стороне довольно далеко впереди. Собрание начали с замечательного хорового пения. После того, как пропели 3 куплета хором, боковая дверь за кафедрой отворилась. И вышли эти 10 почтенных мужчин, каждый нес в руках Библию. В это мгновение Иосиф наполнился благоговением, и чувство страстного ожидания пронизало его. Он весь превратился в слух и зрение и с открытым ртом смотрел на проповедника Гризли Стефорда, который вышел вперед и перед всеми присутствующими раскрыл Библию. Громко и ясно он прочел несколько стихов из нее, потом объяснил их. Да так лучезарно, такими простыми словами, что и детям, таким как Иосиф, все было понятно. Особенно произвело на него впечатление то, что проповедник в этот день говорил о том же самом, о чем ему уже рассказывала мать. Когда он понял, что его мать и этот Божий человек верят в одно и то же, сердце его наполнилось безграничной радостью. Во время всей проповеди он не сводил с него глаз. А потом произошло самое чудесное. Брат Гризли взял его руку в свои большие и стал задавать ему вопросы. Ему лично вопросы, касающиеся только его одного. Он сказал: «Ты храбрый мальчик, ведь ты дома один остался». И Иосиф почувствовал, как большая рука этого мудрого человека покоилась на его плече. «Пусть Господь тебя благословит, Иосиф, и пусть Он тебе поможет вырасти настоящим христианином». Услышал он его слова. А после обеда следующего дня Иосиф обнаружил в сарае целую поленницу нарубанных и сложенных дров. Он зашел за дрова, встал на колени и впервые произнес самостоятельную молитву. Он уже часто молился, но при этом ему всегда помогала мама. Да и он всегда молился вечером, ложась в свою постель молитвой «Отче наш». Иосиф послал на небеса уже много простых детских молитв. Но сегодня он начал проводить свои собственные маленькие богослужения. Конечно, он был еще совсем ребенок, и многие могли бы сомневаться в серьезности этой детской затеи. Но часто именно эти детские серьезности могут взрослого человека пристыдить. Иосифу не было и 8 лет, когда его родители отправились в путешествие, которое продлилось 3 месяца. За это время, благодаря его дружбе с двоюродным братом Фредди, благодаря впечатлениям от воздействия на него проповедника Грисли и своим собственным тайным молитвам за поленицей дров, характер его укрепился и стал заметно тверже и самостоятельнее. Эти приобретенные им качества подкреплялись любовью и добротой его матери. Наконец пришел и тот день, когда Ирни на упряжке отправился в город, чтобы привести возвращающихся родителей обратно домой. Беннет, Анна и Виргиния, все трое улыбались ему, выследив его среди встречающих. Беннет немного пополнел. Анна же стала еще более щуплой, чем перед путешествием. Виргиния подросла за эти 3 месяца, как все здоровые дети в ее возрасте. Иосиф подбежал к барьеру и уткнулся лицом в подол маминого платья. Это была его мама. «Здравствуй, Иосиф! Вот и все!» Таково было приветствие Беннета. «Иосиф! Она в моем чемодане!» Они шли рука об руку по направлению к дому. Виргиния весело в припрыжку бежала впереди, и ее светло-русые волосы блестели на солнце. «Это подарок от твоей удивительной тети Матильды. Картина висела у нее в спальне. Я рассказала ей, как сильно ты мечтаешь о такой. Она тут же сняла ее со стены и сказала, чтобы я отвезла ее тебе. Я совершенно убеждена, она тебе понравится». Анна закашлялась. В дверях стояла тетя Гепси, прямая и угрюмая, пришедшая, чтобы приветствовать Анну. «Как хорошо быть снова дома!» — улыбалась Анна. Голос ее звучал совсем устало. Гепси подержала дверь открытой, и Анна переступила порог. Ей казалось, что и линолеум бежит ей навстречу от радости. У линолеума есть такие свойства – приветливо встречать возвращающегося из долгого путешествия снова домой. Кошка тоже как-то прокралась вслед за Анной в дом и теперь терлась о ее ноги. «Бедная кошка! Как ей было одиноко без хозяйки!» «Да, Иосиф, я привезла тебе картину, и теперь она твоя. Я тебе ее достану, как только отец занесет чемоданы». Она видела в его глазах радость ожидания. Картина ему очень понравилась. Она была именно такой, какой он ее себе представлял. «Иосиф, и мы ее повесим над твоей кроваткой». Прошло немного времени, и уже наступил сентябрь. «Я сегодня с утра хочу ехать в город. Иосиф, и хочу, чтобы ты поехал со мною. У отца слишком много работы, и он не может поехать, поэтому я тебя беру», — сказала Иосифу мать после завтрака. Виргинию они отвезли на ферму к дяде Тимофею. Тетя Зара была по-матерински доброй женщиной. «Мама, а что ты хочешь в городе делать?» «Ой, сынок, я хочу отыскать доктора. Я никак не могу избавиться от кашля, как бы я ни старалась. Твоему отцу, как мне кажется, это стало совсем безразлично. Он думал, что мне помогут длительные путешествия и перемена климата. Но лучше мне не стало. Наоборот, кашель усилился. Поэтому мы и пробыли так долго. Да и отец хотел отдохнуть. Он считал, что ему срочно нужен отдых. Тетя Марта уговаривала его показать меня специалистам, но он не согласился. Я тебя попрошу, Иосиф, остаться в упряжке, пока я побуду у врача». Найти то место, где прием ведет доктор Лингвист, было нетрудно. Анна привязала лошадь и медленно поднялась по каменным ступенькам вверх. На стене висела табличка с фамилией доктора. Прошло не менее 40 минут, пока она вернулась обратно. Выехав около километра за город, Анна остановила лошадь под большим деревом каштана. Мягким, спокойным голосом она обратилась к Иосифу. «Дорогой мой сынок, мне надо тебе кое-что рассказать, что тебе следует знать. Говорить тебе об этом мне очень нелегко. Но я знаю, что я должна это сделать. Тебе только-только исполнилось 8. Но я тебе доверяю и знаю, что могу тебе рассказать многое, что я другим доверить не решусь». Она помедлила. Иосиф, выжидающе, широко открытыми глазами смотрел на мать. «Я думаю, ты и сам был в состоянии заметить, что я с твоим отцом никогда не имела хорошей жизни». Глаза Иосифа говорили, что он ее понимает. И так она продолжала. «Мне тяжело тебе об этом говорить, но с самой нашей свадьбы я ни одного дня не была счастливой. Я его не знала, когда дала ему слово стать его женой. И я думала, что выхожу замуж за хорошего христианина. И хотя мне тяжело было покидать родной дом и ехать с ним на чужбину, где все было незнакомо, я, однако, не боялась, потому что я его любила и думала, что он будет хорошо ко мне относиться. Я часто себя спрашивала, почему моя судьба сложилась так неудачно? Я не была плохо воспитанной девушкой. Насколько я себя помню, я постоянно старалась быть послушной. Конечно, и я грешила, но несла свои прегрешения Иисусу и молила о прощении. Я никогда не давала грехам этого мира брать надо мною верх. Но почему мне пришлось терпеть столько унижений и разочарований, я, наверное, никогда не пойму. Иосиф, мое маленькое солнышко, если бы я тебе не могла доверять, я бы не могла тебе всего этого рассказывать. Она взяла его руку в свои и сжала ее. Вот уже 11 лет я живу с разбитым сердцем. В основном я жила для тебя. Твой отец был ко мне часто, очень часто неприветлив. Губы ее задрожали, и на глазах появились слезы. Он не бедствует, но, несмотря на это, я часто нуждаюсь в самом необходимом, что мне нужно для жизни. Ты знаешь, сколько костюмов висит у отца в шкафу, а у меня же нет порядочной ночной сорочки. Мама! Да, это правда, Иосиф, иначе я не стала бы тебе ничего такого рассказывать. Каждый субботний вечер, когда ты ложишься спать, а Ирни уезжает в город, я стираю свою одежду и вешаю ее за печкой сушить, чтобы я могла в воскресенье переодеться во что-то чистое. Бог знает, что я говорю правду. Эту стирку я продолжаю вот уже 2 года. Я не купила себе ни одного нового платья с тех пор, как мы поженились. Ты также знаешь, что я пошила тебе пальтишко и брючки из старых поношенных вещей, которые привезла еще из дому. Слава Богу, что они у меня еще были, что я их взяла с собой. Твой отец получил в наследство $27,000, когда умер его отец. Но ни ты, ни я... Мы от этого ничего не имеем, кроме того, что живем в большом красивом доме. Моя мама, пока она была жива, никогда не знала, как я живу. Никто из моих подруг этого не знает. Разве только удивляются порой, почему я всегда в одном и том же платье хожу. Я свое платье перелицевала, перешивала и латала, пока оно не развалилось. «Мама, ну я куплю тебе новое платье!» «Как ты хочешь купить мне новое платье, Иосиф?» «Но ведь оно мне теперь больше не нужно!» Голос ее дрожал, и она немного крепче сжала его руку. «Врач мне сказал, что мой кашель происходит от сердца. Я давно этого боялась. Он спросил меня, какое у меня горе, и я ему рассказала. Он сказал, что он уже тогда это заметил, когда ты был маленький и тяжело заболел. Он сказал, что на этот раз я слишком поздно обратилась. И дни мои сочтены. Что ты хочешь этим сказать, мама? Он хотел сказать, сынок, что мне немного дней жить осталось. Когда Иосиф понял, что сказала ему мама, он разразился слезами. Он весь сотрясался от слез и боли. «Мама, мамочка, не умирай, пожалуйста, пожалуйста, что я тогда буду делать? Куда я без тебя пойду? Я без тебя не смогу, если ты умрешь!» «Иосиф, Если мое время пришло, значит, мне нужно уйти. Конечно, я знаю, что я должна жить для тебя и Виргинии. Но если Бог думает, что я свой долг здесь на земле выполнила, то я готова умереть. Я старалась, насколько могла, рассказать тебе о Боге, Иосиф. Для мальчиков твоих лет этого достаточно. Как я понимаю, если я должна умереть... Нет, мама, не умирай! Иосиф почти кричал. Он не мог больше сдерживать себя. Мой ты родненький, Иосиф, когда тебе что-то нужно будет спросить или о чем-то узнать, иди к дяде Амосу, к учителю. Он хороший христианин. Он также хороший отец своим детям. Я верю, он постарается тебе помочь. И еще есть в нашей общине брат Грисли. Он человек богобоязненный и больше всего любит детей. Он тебе всегда поможет. Я в этом уверена. И если в воскресенье у меня будет возможность, я с ним поговорю. Мой малыш, если бы твой отец достаточно о тебе заботился, мне не надо было бы сегодня тебе такое говорить. Это моя самая большая беда. Но это правда. И еще я хочу тебе кое-что сказать, Иосиф. Я хочу, чтобы ты своего отца, насколько это возможно, почитал. Потому что он все-таки еще остается твоим отцом. Ты, наверное, заметил, как хорошо он одевается и с каким достоинством он умеет показать себя в обществе. И когда, после моей смерти, когда он захочет снова жениться, и ты об этом узнаешь до того, пока он это сделает, то ты, пожалуйста, предупреди ее. Передай ей мой наказ. Может, она не поверит, но ты расскажи ей, как твой отец обращался со мной. Предостереги ее, как можешь. Я бы не хотела, чтобы еще одна женщина страдала, как я. Я думаю, это мой долг ее предупредить. Мама, я не смогу ей это сказать. Она мне не поверит. Отец меня потом за это побьет. Да, ты, наверное, прав, сынок. Так он и сделает. Но мы с тобой об этом вместе помолимся. Анна закашляла, и губы ее стали синими. Иосиф видел, как она мучительно сжимала руки. «Мама, я хочу тебе что-то рассказать. Я нашел себе в сарае за поленницей дров укромное местечко. Туда я каждый день ходил молиться. И там я находился почти каждый день, когда тебя не было. А когда Ирни был неподалеку, то я шел под большую яблоню». «Иосиф, сынок, а как ты к этому пришел?» «Когда ты уехала, мама, я всегда стал это делать. А брат Грисли пожимал мне руку и сказал, что он надеется, что из меня вырастет человек, угодный Богу. А потом я стал думать о том Иосифе из Библии и обо всем, что ты мне рассказывала перед тем, как уехать. И тогда Мама, и тогда мне это так нужно стало, мама. И он прислонил свою головку к ее плечу. Пусть благословит тебя Господь, сынок. Сохрани эту привычку. Если я должна с тобой расстаться, наш Бог будет милостив к тебе. Ах, мама, но если ты умрешь, то и я тоже хочу умереть. Иосиф, я все эти годы молилась, чтобы сердце отца стало мягче по отношению к нам. Но все осталось по-прежнему. Иногда мне кажется, я просто больше не выдержу. Я смотрю на Луис и Рилея и вижу, как они счастливы. Вижу, как заботится о своих детях дядя Тимофей. И думаю, как это страшно, когда отец так жесток к своему сыну. Но может, он еще изменится, если мы вместе об этом будем молиться. А теперь нам лучше ехать домой. Боюсь, отец заметит, что мы с тобой плакали. А мне это все равно. А ты уверена, мама, что врач все правильно решил, что ты уже недолго проживешь? Анна сидела молча. Взгляд ее далеко блуждал по скошенным полям. А легкая улыбка появилась на ее бледном, милом лице. Один раз, когда ты был еще совсем маленьким, он ошибся. Он сказал, что ты умрешь. Иосиф вдохнул полной грудью пряный воздух полей. Сидел возле своего отца в пятом ряду. Руководитель хора, человек среднего возраста, как раз прочел слова второго куплета песни, когда по печальному личику Иосифа пробежало что-то блестящее и влажное. Беннет заметил слезы на лице Иосифа и стал нервничать. Он захлопнул свой песенник, потом открыл его снова. Беннет откашлялся. «Что Иосифу вдруг надо?» Беннет был немного сконфужен. Он надеялся, что кроме него никто не заметил слезы Иосифа. Анна не доверила Беннету все, что сказала врач. Она рассказала ему лишь самую малость. Да он ведь и не интересовался, и не задавал никаких вопросов. Иосиф каждый день шел в свой любимый уголок в сарае и молился, пока непогода однажды не подвела черту под всеми его расчетами. Наверное, и ангелы в небе назвали святым это место, где мальчик в полном отчаянии, в страхе и сомнениях стоял на коленях и снова посылал к Богу самые свои сокровенные желания. Кто будет утверждать, что такой крик души может быть не услышан Богом? Кто не согласится, что доброе ко всем людям сердце Божье было тронуто, когда он видел в сарае возле полешек дров стоящего на коленях маленького Иосифа с мольбой, обращающегося к нему, сохранить жизнь самого любимого человека, какой у него есть на земле? У каждого человека есть где-то на земле место, которое особенно близко сердцу Божьему. С того самого часа, когда сентябрьским днем по дороге из города домой Анна остановила лошадь под деревом и доверилась сыну, узы любви между ними день ото дня становились все крепче. Да разве и могло быть иначе? Эти связи были сильнее, чем всякое письменно оформленное соглашение или договор, которые когда-либо заключали правительство на этой земле. Еще до своего замужества Анна прочитала в Библии, что любовь между мужем и женой должна быть такой, как любовь Иисуса к своей церкви. И она с большим терпением ждала исполнения этого ее сокровенного желания. Но когда ее надежды превратились в сплошные разочарования, когда пришлось испытать жесткость мужа, она всю свою любовь перенесла на Иосифа. Это не была та слепая любовь, которую дарят многие неблагоразумные матери своим непослушным и плохо воспитанным детям, не встречая ответной любви. Ее самоотверженная и заботливая любовь встречала самую глубокую отзывчивость. Ее самое большое желание было воспитать сына в почтении к Богу и любви к Иисусу. Ведь Бог его ей подарил и однажды от смерти спас. Они вместе исполняли все домашние дела. Вместе планировали будущее. Вместе молились. Она доверяла ему все свои тайны, и он рассказывал ей свои. Каждый вечер, когда Иосиф поднимался к себе наверх, он думал о том, будет ли его мама завтра еще жива. Это было тяжелое для мальчика время. Как хотелось ему, чтобы отец разделил с ним его заботы и страхи. Но если Беннет и страдал от того, что Анна была тяжело больна, он своих чувств никому не показывал. Иосиф и Анна молились о том, чтобы куры снесли больше яиц. Из тех яиц, которые были сверх нормы, Анна тайком делала лапшу и припрятывала ее. Она так заботливо вела дела, что ей удавалось сэкономить немного сливок и сколотить с полкилограмма масла. Однажды, субботним утром, Анна спекла несколько блинов, и, к ее удивлению, Беннет разрешил ей с Иосифом увезти накопленные яйца в город на продажу. С бьющимся сердцем, но с большим желанием успеха своему новому предпринимательству стучалась она в двери лучших домов одного из районов города. Вежливо, с улыбкой на лице, предлагала она людям свои продукты. Было это совсем не тяжело, потому что все бралось охотно. Ее немного стеснительному голосу и искреннему взгляду никто не мог противостоять. С огромной радостью и удовлетворением она положила в ладошку Иосифа несколько монет, на которые он мог купить себе немного сладостей. «Но отцу об этом говорить нельзя», в целях осторожности предупредила она. «А на следующей неделе, Иосиф, мы опять попробуем приехать. Если мне Бог еще сколько сил даст, то за несколько недель мы скопим столько, чтобы купить себе новое белье и чулки на выход». «И знаешь, мама, — с надеждой в голосе сказал Иосиф, — может, ты тогда и сможешь себе купить новое платье? Ты еще не умрешь, мамочка, я это как-то чувствую. Разве ты не чувствуешь себя в последнее время немного лучше?» «Иосиф, Иосиф, иногда мне тоже кажется, что дело идет на поправку, а потом мне вдруг снова становится хуже. Я только в одном уверена, что Господь слышит твои молитвы и мои тоже. Я также чувствую, что мой Бог всегда со мной. И если Он хочет, чтобы я жила, то мне для этого и сил Он даст. Но если Он вдруг меня захочет забрать к себе, то помни о том, что я тебе говорила. Никакой удар судьбы не сможет погрузить тебя в темноту, которую не смог бы проникать свет Божий». Весь октябрь Анна искала все новые способы, чтобы как-то побочно заработать немного денег. Она варила очень вкусные и красивые с виду пудинги, за которые она тоже имела доход. Она готовила различные сыры и мармелады, которые в городе охотно покупали. Виргиния с удовольствием оставалась несколько часов с тетей Зарой, пока ее брат и мама уезжали в город. Усталая, но счастливая, возвращалась Анна из таких поездок домой. И всегда во время продажи продуктов ей помогал Иосиф. Вскоре некоторые женщины в городе стали с нетерпением ждать, чтобы эта приветливая женщина с фермы привезла им что-нибудь свеженького. Но могло ли это долго продолжаться без того, чтобы Беннет это не заметил? Это был один из тех исключительных замыслов, которые только наш Отец Небесный может привести к хорошему исходу. Все, что Аня делала, было почти невероятным. Почти что из ничего она творила что-то хорошее. Жена Беннета была чудом, но жаль, что он этого не знал. Наступила пора молотить пшеницу. Иосиф был единственным мальчиком, который после долгих летних каникул не явился в школу к началу учебного года. Беннет, конечно, мог бы нанять еще одного работника, но вместо этого он заставил Иосифа помогать в работе до самого праздника урожая. Учитель Амос был настоящий христианин, и этого мальчика он любил всем сердцем. Поэтому он прилагал все старания, чтобы помочь Иосифу догнать пропущенное. Казалось, он понял невысказанную просьбу своего ученика. Мальчик не жаловался ни на своего отца, ни на перегрузку. Он никогда не выражал никакого недовольства. Иосифу не было трудно догонять своих сверстников. Амос с удивлением наблюдал, какие успехи делал этот мальчик, особенно по математике. К Рождеству получилось так, что Иосиф своих одноклассников далеко опередил. Иосиф даже научился смеяться, а сколько радости им приносило на переменах игра в прятки или догонялки. И учитель играл вместе с детьми. Можно ли было представить, чтобы Беннет играл бы со своим сыном? И вот опять занятие. Роза улыбалась Иосифу. Она сидела на другом конце ряда. Она сложила на парту ладошки одну на другую, поставила на них свой округленный подбородок и смотрела на него. Щеки ее были розовые, и белокурые волосы свисали локонами по обеим плечам. Иосиф был тот единственный ученик, который должен был топать домой по снегу пешком. Роза сочувствовала ему. Несколько дней спустя он получил от нее записку следующего содержания. «Если тебе с нами по пути, то можешь ехать с нами в наших санях». Иосиф доил корову. Он быстро поднял голову и огляделся вокруг. Никого не было видно. Но он был уверен, что его кто-то звал. Голос его был похож на голос гризли. Иосиф был так уверен, что его кто-то звал, что подошел к воротам и выглянул. Он даже вышел немного за ворота и огляделся. Он смотрел налево и направо, но никого не было. «Бровни, ты лаял?» Собака Иосифа мчалась к нему большими прыжками. «Кто меня звал, Бровни?» Когда Иосиф управился с дойкой, а вечерние тени стали еще длиннее, и ночь медленно опустилась на землю, ему стало вдруг совершенно ясно, что это был голос Бога. «Мама!» – прошептал Иосиф этим вечером своей матери. «Я думаю, сегодня Бог со мною говорил». И лицо его стало очень серьезным. «И что же он тебе сказал, Иосиф?» «Только мое имя. И больше ничего». «А это было, Иосиф, где-то около 5 часов?» «Да, наверное». «В это время я читала в моей Библии, Иосиф, в первой книге Моисея написано: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». И когда я эти слова читала, я думала о тебе». «Что ты этим хочешь сказать, мама?» «Я уверена, что Бог тебе однажды это откроет». Лотти стояла перед своим классом, состоявшим из одних мальчиков. Лучи утреннего солнца падали через стекла окон на ее серого цвета волосы. Она смотрела на детей своим сияющим взглядом. На ней было зеленое с набивными коричневыми цветами платье, которое ей очень шло. «Сегодня, ребята, мы будем заниматься чем-то совсем особенным!» Голос ее звучал, как перезвон колокольчиков. «Я уверена, что это вам понравится, потому что сегодня к вам будет кто-то обращаться!» Она улыбнулась. «Так что можете сесть все вместе потеснее, Иосиф, ты начнешь!» Иосиф прошел вперед и сел в конце первого ряда. Около 40 детей с нетерпением ждали, что будет дальше. Лотти спросила: «Кто из вас, ребята, знает, кто такой дядя Том?» Все дружно подняли руки. «Конечно, вы его все хорошо знаете. Все, кто ходит в нашу церковь, с ним знакомы. Его редко кто называет господин Брэдли, не правда ли?» «Что с тобой, Фредди? Ты хочешь сидеть рядом с Иосифом? Ну, хорошо. Отодвинься немного в сторону, Чарли. Теперь все в порядке? Вы, наверное, хорошие друзья. Ну, ладно, все в порядке. Я тебя не хочу ни в чем упрекать, Фредди. Если бы я была мальчишкой, я тоже бы охотно села рядом с моим братом. Ну, а теперь, ребята, ближе к делу. Итак, дядя Том любезно согласился выступить сегодня перед вами. Он предупредил, что красиво говорить не умеет. Но в это не очень верится. Я ему объяснила, что это должна быть настоящая маленькая проповедь, как в церкви. И он, наконец, согласился. А вот и он!» Все повернулись к двери. Она тотчас отворилась. Вошел дядя Том, который, собственно, никому настоящим дядей не был. Но никто не знал, кто же его первый так назвал. Немного волнуясь, он потирал свои большие жилистые руки. Его загорелое и обветренное лицо дышало свежестью и здоровьем. А каким сильным он казался! Дядя Том не был необыкновенно большой, что касается высоты, но крепкий и кряжистый. Все мальчишки любовались им. Он коротко откашлялся и провел языком по губам. «Значит так», — начал он несколько неуверенно, «наша уважаемая сестра Лотти меня пригласила сегодня, как и вам, чтобы сказать небольшую проповедь. Если бы я с вами, мальчишками, мог говорить там, на дворе, за углом церкви, тогда из этого, конечно, получился бы настоящий доклад. Но поскольку я отношусь к числу старших в церкви, сестра Лотти, конечно, подумала, что и здесь это может получиться так». Он снова облизнул губы и, подбирая слова, продолжал. «Если бы в комнате не присутствовали уважаемая сестра Лотти, сестры Христофер и Брукс, ему было бы легче говорить. Это было очень странно, что такой сильный мужчина волновался от того, что много пар глаз смотрели на него». Он еще раз откашлялся и провел пальцем между горлом и воротником, пытаясь его немного расслабить. «И вы, дети, уже все, конечно, слышали о работе наших миссионеров там, далеко, в Индии. Им тяжело приходится трудиться, чтобы завоевать сердца людей для Иисуса. И там тоже живут дети, как и здесь. Хорошие дети, такие же дети, как вы, дети. милые дети, которые голодают, и да, есть хотят, и да, хорошие книжки читать, и да, которым нужны тоже ботинки, и, конечно, одежда, как и вам, и, конечно, ну, некоторые из вас, старших в церкви, говорили об этом с братом Грисли. И мы подумали, как бы было бы, хорошо бы было бы, если бы наши дети из воскресной школы согласны были бы, так сказать, хотя бы одного ребенка денежными пожертвованиями поддержать. Одного ребенка, я имею в виду, неважно кого, но я думаю, вы меня понимаете, одного мальчика. Ну, быть может, маленького мальчика? Как? Ну, как этот вот, тут справа. Вот как ты, Иосиф, который должен теперь идти учиться. Я думаю, тебе что-то около 6 лет должно быть, да, Иосиф? Мне 8, – возразил Иосиф и сжал свои руки между колен. Щеки его порозовели, все дети смотрели на него, а некоторые улыбались ему. «О, извини, Иосиф!» – сказал дядя Том и потер свои загорелые руки. «Ты старше, чем я думал, но неважно. Может, живет, значит, где-то в Индии хороший мальчишка, как наш Иосиф, и нуждается в помощи. Или девочка. Вот как ты, Сузи. Если каждый из вас детей каждое воскресенье принесет по 1 центу, и мы их все сложим в 1 коробку, сколько центов там у нас будет? Вас сколько? 40. 43, сказала сестра Лотти. Ну так вот бы, было бы у нас 43 цента. Не правда ли? А так как в году 52 воскресенья, то получится, а ну-ка давайте-ка посчитаем, это будет примерно 22 доллара в год, почти 23 доллара. Ну, и кто из вас может каждое воскресенье приносить с собой по 1 центу? Почти все руки поднялись вверх. Иосиф, сначала раздумывая, поднял руку до середины, а потом и его рука энергично пошла вверх. Он вспомнил, что мама сказала что-то про появившуюся у нее новую идею. Она хотела готовить кукурузу и в городе продавать ее. «Так вот, пожалуйста, вы только посмотрите!» А может, кто-то мог бы и 2 или 3 цента принести? Кто это сможет? Несколько рук поднялось. Так что ж, может, вы еще подумаете об этом? И кто сейчас думает нет, еще может изменить свое решение. А теперь, ребята, я хочу вам рассказать еще одну интересную историю. Жил когда-то один молодой человек. Он купил себе в городе новые брюки, но они были ему слишком длинные, и он попросил жену их укоротить примерно на 4 сантиметра. Дорогие друзья, на этом мы остановим наше чтение. Сегодня вы прослушали 5-ю передачу, составленную по страницам книги «Свет с небес». Продолжение следует. Оставил меня. Солнце скрыло свой лик, тьма настала вокруг. Потряслись основания скал, чтоб спасти. Божий Сын на кресте.